Жду, когда же уйдем из этого Танаиса, состоящего из ямы и разбросанных камней. Мне не верится ни в каких древних греков. Когда слышу, что город стоял на границе тогдашнего мира между образованием и дикостью,